Глава 18. «Ты тоже странник, но и зачем нужно было устраивать весь этот цирк? Хотя бы для того, мастер Холлиен, чтобы кое-кто вспомнил, что на всякую жопу с лабиринтом всегда найдется хрен с винтовой резьбой. Напомнил, и что? Дружить хочу, а то все сам да сам». «Да ты что, с кем дружить собрался, магистр?» «С Лигой Бессмертных, мастер?» Монашек оставался невозмутимым и настойчивым. «О как! Откуда дровишки? Поговорил тут немного с вашими доппелями по душам. Ну и, конечно, вот это». Монашек протянул на ладони блеснувший на солнце алюминиевый прямоугольник. При этом магистр улыбался открыто, широко, по-приятельски. Вся его поза и небольшие мягкие ладошки, торчавшие из видавшей виды сутаны, располагали к доверию. Но вот глаза... Не зря так затерли фразу о зеркале души. Голубые, ясные, они оставались напряженными, холодными, что ли, будто собеседник постоянно ждет от меня какого-то подвоха. Ох, и непростой ты, монашек, непростой. «Надеюсь, с дружественными нам доппельгангерами ничего не случилось?» — поинтересовался я. «Все с этими нелюдями нормально. Попугали мои ребятки немного да отпустили. Связываться еще с ними. Все равно утекут сквозь пальцы». Магистр скривил губы в брезгливой гримасе, встряхнув ладошками. «Попугали? А ты как думал, братишка? Я не ты. Невольный стрелок с кучей друзей-супергероев. На службе у Эдгара не забалуешь. Хочешь сладко есть да мягко спать — соответствуй». Я постарался сделать вид, что не заметил оговорочки нового знакомца. «И откуда он знает о моих друзьях? Доппели-то знакомы только с Гудрун и Лоос. Ну-ну, пой, птичка, а я послушаю». «Сам знаешь, как тяжело нашему брату-страннику устроиться в этом мире. Да еще эти катаклизмы, что последние месяцы поставили все с ног на голову». «А ты давно в небытии, мастер де Лесси?» «Да уж подольше тебя, Искул, значительно дольше. Такая виртуальность была, эх, да что там, пальчики оближешь. С мозгами везде можно было устроиться и как сыр в масле. Тьфу! Кстати, открою тебе невеликую тайну. Никакой я не де Лесси. Точнее, я, конечно, магистр конгрегации Ордена Трех Сестер и бла-бла-бла. Но на самом деле, надеюсь, королю не сдашь, а, Квартирон? Подвернулся случай полгода назад. Грех было пройти мимо. У них же тут хоть и магический мир, но до примитивного подтверждения личности не додумались пока. Разве что нечисть всякую распознавать научились. Вот я и воспользовался оказией. Руфус Крон де Лесси тогда возвращался со своими оруженосцами из паломничества. Почитай, лет 10 горемычного не было в этих местах. А я тогда пробавлялся случайной добычей с местными ребятами с большой дороги. Короче, не повезло магистру. Настроение у меня было плохое. Да и дерзок оказался двоюродный племянник Эдгара Жадного. Кости его и оруженосцев давно растащили лесные падальщики. Ну а потом все одно к другому. Комплекция у меня подходящая, бумаги, устав ордена, немного импровизации, и я заправляю конгрегацией. Тут только одно следовало уяснить, и я это соблюдаю свято. У короля не зря прозвище «Жадный». Вот я и старался в меру своих способностей. Монашек во время рассказа раздухарился, порозовел. История, конечно, занимательная. Вот только зачем этот странник мне ее вываливает? Зубы решил заговорить. Я осторожно оглянулся и не нашел никаких подозрительных личностей, пытавшихся окружить или подобраться к нам. Магистр заметил мои телодвижения. «Спокойно, мастер Холлиен. Я же сказал, я здесь не как магистр конгрегации. Ваша задумка с этими алюминиевыми табличками гениальна. Давно пора собрать всех странников в одну организацию. Скажу больше, слава о вас давно распространилась по нашему сообществу, и я предрекаю, что в ближайшие месяцы у вас отбоя не будет от желающих». «Магистр, я прошу прощения, но если ты не заметил, я спешу. Нельзя ли покороче? Что у тебя ко мне, кроме желания примкнуть к нашему сообществу?» Я постарался форсировать разговор. Мне не нравилось многословие этого монашка. Забалтывает, льстит. Но зачем? Есть подозрение, что это человек того самого бессмертного, что согласился параллельно исполнять задание вестника. А может, он сам? «Спешишь, Искул? Тогда, может, договоримся об отдельной встрече?» «Я не против, но хотелось бы поконкретнее услышать твою позицию, магистр, и историю. Мастер магии крови очень бы нам пригодился, не скрою. Но чего хочешь ты? Подумай. Адрес на пластине ты читал. Я предупрежу на подворье. Завтра до полудня или даже до вечера я, скорее всего, буду занят. Можем договориться встретиться утром послезавтра. Приглашаю в гости». «Великолепно. А я могу прийти с товарищем? Он тоже желает присоединиться». Оживление на лице этого пройдохи и одновременный трудноскрываемый вздох облегчения заставили меня внутренне напрячься. Ясно. Это и было предварительной целью — прийти на переговоры. И, скорее всего, как раз с тем самым странником, что подрядил вестник. А что я теряю? Если мои подозрения беспочвенны, то это всего лишь прошаренные и опытные странники, присоединение которых к Лиге лишь добавит нам мощи. А если это альтернативно настроенные штрейкбрехеры, обязательно надо пообщаться на подготовленной территории. Вряд ли в Долине Справедливости они захотят пошуметь и устроить какую-нибудь акцию под носом у Ковина. Но Хейген и Гугенхайма с детьми надо будет спровадить на это время. И наших подтянуть с дежурной парочкой дронов, мало ли. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Значит, утром послезавтра на подворье мамаши Хейген в Долине Справедливости найдете? Обижаешь, мастер. Здесь же тебя нашли. Многозначительный холодный взгляд был уже прямым намеком на то, что ищущие встречи не лыком шиты. Вот и прекрасно. Теперь бы еще камней где-нибудь раздобыть. Ха, так этому мигом. Монашек крутанулся, юркнул к одной из телег в медленно продвигающейся очереди, затем еще к одной. Вернулся он быстро, лоснясь от самодовольства. «Эскул, видишь вон тот вазок, что с тюками, перевязанными черными веревками? Да, да, там, где кучер с пегой всклокоченной бородой. С тебя 500 золотых. Забирай транспорт с товаром, камни и двигай себе в Эмеральд. Заплатишь пошлину камнями из припасов этого торговца. А лошадей и транспорт, как войдешь на территорию Эмеральда, поручи любому из хоббитов-возниц, их там много околачивается, особенно у ворот. Все довольны и закон соблюден». «Да, такая простая мысль. А этот пройдоха опытен, надо сказать, и минуты ведь не подумал. Решил мою проблему так, походя. Что значит опыт? Повнимательнее надо будет с таким. Эх, если бы дед ко встрече поспел». «Отличный простой выход, я бы не скоро догадался», — признался я честно. «Напоследок один вопрос, магистр. Зови меня Артур, Эскул. Так, для аванса. Не Пендрагон, конечно, но и не Кларк, однозначно. Скорее, Конан Дойл». «Хорошо, Артур. Удовлетвори мое любопытство. Зачем тебе было меня тогда в Тугенбурге убивать?» «А как же иначе-то, Эскул? Натурально надо было грохнуть. Во-первых, королевский хлеб надо было отрабатывать и хоть какую-то компенсацию за позор, устроенный моим людям, поиметь. Во-вторых, проверить, не ошибся ли я, и ты действительно бессмертный. Ну и в-третьих, давно хотел грандмастера грохнуть для коллекции». Монашек растворился во все пребывающей толпе торговцев. Порталы Эмеральда, Витбленда и еще пары промежуточных городков оставили меня почти без средств, и я решил перед отправкой на станцию заскочить к Хейген. Каюсь, с меркантильным интересом. Поиздержался, да и новости хотелось бы узнать. Закрытая повозка, нанятая мной от портала Долины Справедливости, привезла меня на подворье уже в сумерках. На расспросы Хейген и Гугенхайма душевных сил отвечать уже не было. Отделался парочкой дежурных фраз и улыбкой, чем, кажется, немного обидел своих домашних. Алхимик с гордостью поведал о выдающихся успехах нашей лавочки эликсиров, капнуло и от торговой гильдии. Немного, но лиха беда начала. С помощью хирдманов Эрика удалось достаточно быстро дообустроить подворье. Северяне оказались быстры на подъем и прекрасно разбирались в организации торговых точек, а их присутствие и помощь оказались губительны лишь для кладовых Хейген. Поесть морские разбойники любили. «Так ты сразу на станцию, Эскул, даже не поужинаешь», — огорчилась маркетантка. «Нет, Хейген, время поджимает. Метнусь порталом, благо откатился. Как там Тоша? Не пропало еще желание обустроить быт бессмертных? Размечтался квартирон. Отпущу на 2 дня и пару помощниц к ней в придачу. Девки ловкие помогут. Только вы их там не обижайте. Припасов я собрала уже вон в чулане, на тачки погрузили. Ух, а вот за это отдельное спасибо. Скоро народ из командировок вернется, а у нас в закромах мышь повесилась». «Ну уж куда вам, бессмертным, все мир спасаете», — улыбнулась гнома. «Учитель», — обратился я к Гугенхайму, — Как насчет экскурсии, что я обещал? Может, вместе с Тошей я и вас заброшу? Симка все вам покажет и расскажет на станции, пока я в отъезде буду. А через 2 дня вернетесь. Как, подождет тебя великое делание, Гугенхайм? Великое делание никого не ждет, ученик. Но новые знания всегда нужны алхимику. Пойду остановлю печь. Подождешь? Конечно, учитель. Работники и девушки, что отрядила в помощь Тоши Хейген, уже выкатывали из кладовой тачки с упакованными продуктами. Такое впечатление, что гнома, подойдя к моей просьбе более чем основательно, решила обеспечить нас продуктами на всю зиму. Благо, холодильники в биологической лаборатории оказались очень вместительными. Портал открылся в промозглую ночь прямо перед шлюзом Гипербореи. Противно моросило. Сразу не осмотревшись, я был почти ослеплен обилием света. Оказывается, иллюминацию обеспечивали мощные, похожие на прожектора продолговатые светильники, вынесенные, скорее всего, техническим начальником станции на периметр вокруг озера и небольшой площадки перед Гипербореей. Вместе с прибывшими со мной девушками и стариком мы с интересом наблюдали просто-таки эпическую картину. Множество телег, груженных самым различным товаром. Десятки и даже сотни хоббитов, гномов и хуманцев заполнили долину перед станцией. 2 дрона висели неподалеку, на небольшой высоте, уставившись радарами в темноту над этим скопищем разумных. Десятки костров были разбросаны по округе. Виднелись небольшие палатки из синтезированного инфоматериала, почему-то напоминавшее шапито в миниатюре. Из толпы выскочила несколько встрепанная инфа. «Приветствую, мастер, как добрались?» «Нормально. Ты мне лучше скажи, что у нас тут за ночной Вавилон?» «А, так это Редьер, оружейник, сказал, что вы ему поручили привести строителей для форта». «Хм, быстро дед обернулся». Внимательно присмотревшись, я заметил бригаду неспешных широкоплечих бородачей, не обращающих никакого внимания на сырость. Они как раз собирали из трубчатых конструкций основу для очередной палатки, что-то среднее между юртой и цирковым шатром. «А это коллеги нашего оружейника», — пояснила космодесантница, заметив мой интерес. «Они, как нашу ткань распробовали, быстро набросали для Редьера размеры. А уж дед не подкачал. На удивление, все просто собирается из трубчатых конструкций. Металлом гномы запаслись, еще выезжая из поселка, а термодинамическая лаборатория по стандартному проекту выдает наборы со скоростью 1 в полчаса. Лихо развернулись, а гостей наших куда дели? Максимилиан и Инга внутри станции, едва поесть успели, как сон сморил, набегались изгои. И то дело, пусть выспятся, потом из-за обсуждения нашего дела возьмемся. Что Гудрун, Лос? Альва тебя ждет и настроена лететь на подрыв с тобой, как мы с Симка ее не уговаривали. Я бы тоже слетала, интересно поглядеть на новые станции. Насмотришься еще. Да и богиню я с тобой оставлю. Пусть меня Астра высадит на точке и свалит подальше. Мало ли, Симка чуть не на коленке боеприпас сварганил. А ну как площадь поражения будет больше расчетной. Разбрасываться дронами не следует. И так, благодаря одним неуемным птичкам, у нас временно -1. У вас с Лоос будет другая важная задача. Я сейчас сплавлю старика и наших благодетельниц во главе с Тошей под начало рунной ведьмы. Пусть Арчанка им курс молодого бойца проведет. А Гугенхайму покажет станцию. Потом и ты присоединишься. Гоблина очень интересует наша биологическая лаборатория. Ну вот, возись с ним. А, отставить гундёж, космодесантница. Быстро метнулась с нашими гостями к Арчанке. Я буду у Симка. Как устроишь девушек, возьми Лоус и к нам в центр управления. Технический начальник станции нашелся не в центре управления, а в термодинамической лаборатории, да еще вместе с дедом. «О, наконец-то, первый вернулся!» Подначка в голосе деда была едва различима. «Приветствую пионеров небытия! Как продвигается стройка?» «Замечательно, ты же наверняка сам видел. Я и не думал, что эффект от моего появления у учителя так быстро приведет к реальным результатам. Он едва увидел образцы нашего оружия, мгновенно наложил на них свою лапу и настрого запретил показывать кому-либо еще. Ну а я и не собирался». В итоге уже через сутки сюда направился караван. Результат ты видишь сам. С работой в поселке сейчас полный швах. Не сегодня, а завтра белые мухи лягут на долину справедливости. Торговцы, кто побогаче, уже навострили лыжи в теплые края до весны. Вот и сагитировал мой тестюшка всех, кого смог. «Где ж мы золото сейчас им на оплату найдем? Казначей не бездонная», — сварливо поинтересовался я. «Артём, все уже учтено и договорено. В термодинамическую лабораторию я тестишку, конечно, не пущу, перетопчется. А 50 образцов оружия из их же металла сделаю. Пусть будет эксклюзив. Им таких сплавов и за 1000 лет не сделать. А потом они это оружие продадут нашим врагам. Ой, вот только не надо этих теорий, Артём. Лучше давай решим, фундамент под стену закладывать будем по максимальному периметру. Ну, судя по энтузиазму твоих коллег-оружейник, похоже, тренд бессмертных станет популярным в ближайшее время. И не только у гномов. И большой периметр контролировать труднее. А может, сделаем 2 периметра? Малый и большой? А между ними буфером как раз и будут поселения гостей. Вариант. Дед почесал в затылке какой-то металлической фигнёй, отдаленно напоминающей универсальный ключ. Возьми только. Материалы опять же. Камень дефицитный. А куда нам торопиться, дед? Впереди вечность. А насчет камней? Тут же рядом сплошь выходы скальных пород. Я тут на медне опробовал одну интересную способность. Можем теперь моим бичом воды резать породу на любые блоки. Дед внимательно посмотрел на меня. И когда ты все успеваешь? И в Тагенбурге нашуметь, и новую способность опробовать? Разболтали уже. Да нет, я тут парой слов с твоими гостями перекинулся. Занятный этот изгой Максимилиан, очень занятный персонаж. Таких союзников беречь надо. Правильно, дед, прямо с языка снял. Если мы замкнемся только нашим кругом бессмертных, то обречены в будущем на одиночество. Небытие — мир самых разных цивилизаций, и мы должны не отделяться от них, а сосуществовать. Без Хейген, Гудрун, Гугенхайма, Сангара, Бордаха, да даже Илиана Ринаина я бы никогда не добился таких успехов, как сейчас. Но уж меня не агитируй, тоже мне, демиург, очевидность. Давайте уже скоординируем наши действия. Что там по плану Сим? Старт ракеты с боеприпасом я решил произвести в полночь. Естественно, старт будет на высоте километра, куда ракету-носитель доставит антигравитационная платформа. Незачем всей этой ватаге, что трудится в поте лица перед станцией, знать о наших тайнах. А в свете прожекторов они ничего и не заметят. Тем более, что большинство угомонятся и лягут спать. По удобству рельефа местности и обособленности от других станций выбираем все же Аустерлиц. Там сеть глубоких оврагов образует что-то вроде перекрестка, и заполнение смесью дефектов поверхности произойдет идеально. Подлетное время и падение контейнера — 1-10 часов. Время активации химического затвора — еще 10 минут. Короче, к 2 часам ночи ты, Скул, уже должен быть на точке. Вот смотри, что удалось сварганить из местных материалов. Симка достал из соседнего шкафа связку керамических горшочков с перетертыми пробками, опутанными сетью из просмоленных веревок. Все гениально просто. Сырая нефть с небольшими добавками катализаторов. Горшочки синтезировали здесь. От случайного удара не разрушатся. Поджигаешь огнивом с любой части сети. Минута — и полыхнет знатно. Ну или бери с собой термоядерную ведьму. С плазмой все прозаичнее. Дожили. Посылаем ракету с бинарным зарядом, а детонируем ее сырой нефтью. Покачал головой дед. А мне нравится. Я взвесил на руке гирлянду из горшков. Для инфы, да и для тебя, дед, есть более важное дело. Ты, кстати, жену уже перевез? Нет, вторым караваном придет, завтра вечером познакомлю. Инфа, активировал я коммуникатор. Где вы там застряли? Так я, слово, с тебя в центре управления жду. Блин, спускайтесь в термодинамическую, здесь поговорим. Через несколько минут мы расселись за рабочими панелями. Значит так, новая информация. Послезавтра утром назначена встреча с представителями, скажем так, группы странников, которые хотят к нам примкнуть. Один из них — небезызвестный тебе, инфа, и тебе, Лоос, монашек, что грохнул меня заклинанием крови в Тагенбурге. Да-да, магистр. Способ у него такой — знакомиться. Есть подозрение, что он человечек от нашего конкурента, которого вестник завербовал для выполнения той самой миссии, которую мы саботируем. Подстраховался, сучонок. А может, время торопит. Короче, задницей чую, что встреча может пройти в далеко не дружественной и очень даже не теплой обстановке. Хотя и назначенное место, подворье мамаши Хейген, находится в людных кварталах поселка Долины Справедливости и, возможно, предостережет горячие головы этих новоявленных бессмертных от опрометчивых действий. «Так, может, ну их на?» — дед стукнул по краю конвертера огромным кулаком. «Нельзя. А вдруг они первые ласточки, откликнувшиеся на наш призыв? Монашек предъявил алюминиевый жетон. Откажем, хрен кто к нам еще придет. Подпортим репутацию». Но так рисковать... Симка теребил куцую бородку, уже заметно пробивавшуюся на подбородке. «Мы обязательно должны встретиться. хотя бы для выяснения, чем дышит та группа и какие возможности имеет. Мастер магии крови — это уже заявочка. А кто там еще скрывается? Мы до сих пор не уверены, будут ли возвращенные операторы тоже бессмертными. Их уже погибло от катаклизма достаточно много. Я не хочу потерять еще людей. Точнее, я не хочу сидеть, сложа руки, и не препятствовать их уничтожению другими бессмертными, которым Вестник пообещал в награду возвращение на Землю. «Что?» Симка возбужденно вскочил, побелев как мел. «Успокойся, лейтенант, это всего лишь морковка перед мордой осла, к тому же пластмассовая». «О чем ты, Искул?» Разведчик тяжело уселся на кресло. «Артем хочет сказать, что Вестник солгал, так, Квартирон?» «Да, привратник четко дал понять, что технически вернуть физическое тело на Землю невозможно, а рекурсия нейротрона приведет к его разрушению, по крайней мере, в рамках технических возможностей хранителей». «Но как-то же Вестник убедил неизвестного бессмертного. Вряд ли он нанял дурака для выполнения миссии. Как минимум нужен был странник, по значимости сравнимый с тобой». Симка начал мерить пространство лаборатории шагами. «Спасибо, конечно, за лестную оценку, лейтенант. Но это может быть и человек, отчаянно рвущийся вернуться на Землю. Предположим, кому-то не повезло, так как мне. Или он...» «Гадать можно сколько угодно, мастер. Мысль о разведке боем мне нравится». Инфа злорадно улыбнулась. «А девочка, похоже, входит во вкус могущества обретенной магии. А после посещения Дриад у термоядерной ведьмы взгляд и вовсе стал шальной». «Не тяни, мой Альф, что ты хотел нам поручить?» «Похоже, темная королева давно стала формулировать мои мысли намного быстрее меня самого». «Завтра, как стемнеет, ты, Ло, Инфа и Редер отправитесь на двух дронах на подворье мамаши Хейген. Спрячете гному и детей в безопасном месте и приготовитесь к встрече дорогих гостей. Машины замаскируете в постройках. Неплохо бы предупредить северян, а через них и Сигурни, но аккуратно. Возьмешься, дед?» «Думаю, проблем быть не должно. Не психи же эти новые странники, в конце концов. Да и не исключено, что им тоже выгодно с нами договариваться. Нельзя всех, кто идет на поводу у Вестника, считать дураками. А насчет подворья сделаем все в лучшем виде, не беспокойся, Искул. Тьерри Лохайринг со стройкой и без меня прекрасно справится. Сейчас только стройматериалов ему на палатке с запасом наклепаем. Кстати, обещанных камней щебня жду с нетерпением», — подмигнул мне дед. «Сроки? Вчера». «Принято. Значит, как вернусь, сразу и займемся. Сим, астра готова?» «Уже в дроне. Давай, выметайся уже. Лучше вылететь с запасом. Связь каждые полчаса». Тихая вибрация кабины дрона почти не ощущалась. Шикарный все же ложемент у этого аппарата. За 3 часа полета удалось хорошо выспаться, что значительно повысило градус настроения. Снизу, справа и слева царила кромешная тьма. Не было видно даже звезд, не то что привычного трехлуния. «Астра, как дела?» Я не узнал своего севшего с просунья голоса. «Норма, командир. Связь, как и договаривались, каждые полчаса. У Максима все по плану. Контейнер уронил, как и планировал, в одном из самых больших оврагов. Химзапор активирован, через час там все будет как задумано». «Ясно. Как ты в такой мгле ориентируешься? Понятно, что у дрона радар, но все же... жутко». «Сейчас, первый, я подключу на твою панель изображение с моего экрана. Почувствуешь разницу и окунешься в реалии середины 3-го тысячелетия». И тут же перед моим лицом в воздухе вспыхнула картинка проплывающего под нами ландшафта. Видимость была просто изумительной. Можно было различить даже отдельные деревья и кустарники, особняком проскакивающие на полянах и прогалинах. Цвета, не столь яркие, как при дневном свете, также присутствовали в довольно широком диапазоне. Казалось, будь под нами достаточно большое животное, и то удалось бы заметить без труда. «На какой мы высоте?» 1000 метров. Скорость примерно 0,425 макса. Через полчаса будем на месте». «Астра, отставить умничать. Ты мне скажи в километрах в час. Я же не навигатор». «Около 500». «Нормально. А сколько дрон может выдать максимум?» «На этой высоте 500-600. А повыше подняться, то и до местной скорости звука можно разогнать». «А чего мы тогда плетемся?» «Протокол передвижения разведывательных дронов на неизвестных планетах. Контролирующий анализатор не дает. Нет, можно, конечно, отключить блокировку и ударить по газам, как говорит твой дед, но замучаешься потом калибровать навигационный блок». «Да это я теоретически спросил. Страховкой и безопасностью пренебрегать не стоит». «Подлетаем». Дрон начал пологий вираж, немного снизившись. Лес под нами поредел. Появились обещанные малые и большие овраги. Все пространство между ними заполнилось скальными выступами и нагромождениями камней. Контейнер каким-нибудь маяком обеспечили?» «Обижаешь первый». В голосе Астры послышалась почему-то напряженность. «Астра, какие-то проблемы?» «Да, похоже, высадить близко тебя не удастся. Рельеф ужасный. То есть высадить-то я могу, да только пешком до нужной точки ты карабкаться несколько часов будешь. Навигатор». «А? Нахрен меня высаживать? Скинь поближе к максимальной концентрации смеси, и мы в дамках». «Скинуть? Рискованно. С 1000 метров лететь 10 секунд, примерно. Ветра почти нет, отнести не должно. А если огонь на горшках потухнет?» «Я их в плащик оберну. Не зря он из огнеупорной ткани. Да и если не получится, разобьюсь и восстану поблизости. Сколько у меня времени в запасе?» «Смесь будет активна около часа. Плюс-минус по влажности и скорости ветра. Может, все-таки высадить?» «Не, всегда хотел проверить уник в экстремальных условиях, а тут такой шанс». «Тогда я зависну по пеленгу на 1000. 10 секунд хватит? А то!» Я смотрел в бездну, а бездна смотрела на меня. Накатило чувство дежавю, напомнив чистилище и корейца, давшего мне пинка в новую жизнь. В неподвижный дрон через открытый шлюз пахнуло высотным холодом, но ветра я так и не ощутил. Идеально. Кресало, вжикнув, выпустило рой искр, с первого раза запаливших пропитанные смолой веревки. Я активировал капюшон со щитком на унике. Поплотнее запахнул плащ с медленно разгорающимися на груди горшочками и с гиканьем шагнул навстречу приключениям.